Глава 3. Народный еврей СССР. После ночи с Шарон период его философствований практически закончился. Наступило полное безразличие. Безразличие человека, вдруг еще раз понявшего главное. Именно вдруг и именно еще раз. Потому что главное было, как всегда, предельно просто и не ново. Надо жить, как все, как раньше, как жил всегда. Посвящение не дает никаких прав. Возможностей – да, но это совсем не одно и то же. К тому же не все возможности следует использовать. Как прошли эти полтора года? Целых полтора года. Если бы кто на самом деле спросил, Давид не ответил бы, честное слово. Были они вообще, эти полтора года, или... А что или? Сон наяву? Время, недобитое его друзьями из советского высшего общества? Время, покинутое Анной? Время, изувеченное внезапным появлением потусторонней девушки Шарон? Это время, всегда такое простое и монотонно текущее, теперь окончательно заболела, заметалась в конвульсиях, и уже ничего нельзя было понять. Работал в институте. Над чем? Писал статьи? О чем? Печатался. Где? Пил водку. С кем? Спал с женщинами. С какими? Читал книги. Чьи? Ни на один из этих вопросов у него не было конкретного ответа. «Не знаю, не помню, затрудняюсь сказать» из вариантов, предлагаемых обычно социологами. Ну, не было ответов, и все тут. А потом, в новогоднюю ночь с 89 на 90, он вдруг словно очнулся и понял, мгновенно суммировав всю полученную за время сна информацию, жизнь вокруг сделалась принципиально другой. Исчез бумажный привкус свежего ветра перемен. Размокла старая советская бумага в непривычно огромном океане новой информации. Сгорела в пожарищах межнациональных конфликтов. И во все более свирепых порывах уже не ветра, урагана, отчетливо проступил запах большой крови и едкого порохового дыма. Оказалось, что новости надо теперь не просто слушать, а воспринимать всерьез, переваривать и примерять на себя. Он переварил, примерил и вздрогнул. Мир изменился, мир стал другим. Вспомнилось вдруг 23 апреля, митинг Демократического союза на Пушкинской, когда даже не дали ничего толком сказать по поводу тбилисских событий, потому что на каждого демонстранта приходилось минимум по 10 милиционеров. На самом деле ОМОНовцев, но тогда еще, к слову, этому не привыкли. Стражи порядка стремились схватить любого раньше, чем он вякнет. Да только система уже дала трещину. Уже слишком много людей откровенно не боялись ее и кричали из толпы «Фашисты! Позор!». И это было ново, это было почти шоком тогда, приятным шоком. И Давида захлестнуло ни с чем не сравнимое ощущение собственной свободы и значимости. То, что происходило, происходит, и то, что еще произойдет в мире, зависело теперь от каждого. Кончились времена винтиков. На самом деле кончились, и он, Давид, перестал быть винтиком в третий раз. Впервые он ощутил свою незаменимость, когда узнал, что двигает глазами бутылки. Потом, когда стал посвященным. Ведь посвященный, даже если захочет, не сможет ощутить себя пешкой или песчинкой в космосе. Теперь он не был рабом и быдлом вместе со всеми. Со всеми, кто решил для себя в тот год не быть рабом. Знакомьтесь, Давид Маревич, трижды не винтик Советского Союза. Это вам не хухры-мухры. А цены меж тем вкрадчиво ползли вверх. Институтской зарплаты ни на что не хватало, а подрабатывать, кроме как статьями, он не умел, теперь не умел. Раньше-то все было понятно. Разгрузка вагонов, стройка, ночные смены на холодильнике. А нынче требовалось что-то другое. Торговать, посредничать, выступать дилером, осуществлять менеджмент. Все это оказалось Давиду таким чужим. Хотя в теории он разбирался лучше многих. Дилера от дистрибьютора отличал запросто. И брокера с маклером ни за что бы не спутал. Но самому осваивать рыночную экономику он даже не представлял, с какого боку подступиться, и вполне утешался, пусть редкими, но все же относительно постоянными гонорарами за свои перестроечные опусы в газетах и журналах. В тот январский день он как раз ехал из любимой редакции, очень довольный как размером гонорара, так и статьей, опубликованной в авторском варианте, без единой купюры. Тогда это было еще почти в новинку и радовало. А вот машина не радовала. С прогоревшим глушителем и чем-то очень важным, отвалившимся спереди. Она стояла на приколе у Вальки, поэтому Давид и ехал на метро. А когда не бываешь в подземке часто, там даже начинает нравиться. Тепло, светло, и весь вагон уютно шелестит газетами. А кто без газеты, тот с журналом или книгой. Трудно, почти невозможно найти нечитающего. Самая читающая страна в мире. Без дураков. В перестройку это было именно так. Свою статью Давид уже перечитал, поэтому теперь, заглянув через плечо впереди стоящему, невольно начал изучать материал в московских новостях, посвященный событиям в Баку. Но на площади Свердлова московские новости сошли. Давид вынужден был оторвать взгляд и поднять его на входящую толпу, чтобы оценить ситуацию, чтобы хоть не мешаться у дверей, и, словно в перекрестье прицела, поймали его печальные черные маслянистые глаза. Девушки не должны так пристально смотреть на мужчин. Ба, да я же знаю ее. Или кажется? Сердце тук-тук-тук-тук-тук-тук. Модуляция? Шифровка? Это Алка. Алла Климова. Она посвященная. Алка была его одноклассницей. Правда, не с первого, а с шестого класса. Но это никакого значения не имело. Все равно ее бы в жизни не приняли в элитарную компанию отличников и пижонов, считающих себя взрослее других, в компанию, к которой, естественно, и без вопросов причисляли Давида. Климова считалась забитой, патентованной дурой и безнадежной дурнушкой. С годами, по мере остывания этой юной жестокой категоричности, некоторые стали замечать в ней девушку, но лично Давида по-прежнему раздражала нескладная сутуловатая фигура с короткими ногами, вислым задом и маленькой грудью, крупный нос с картошкой и какая-то очень темная негладкая кожа. Ее вечно нелепая, почти мальчиковая стрижка и идиотская привычка глупо улыбаться не к месту. Если что и было хорошее, так только эти черно-зеленые и всегда влажные, как маслины, глаза, доставшиеся в наследство от отца-армянина. Однако и они Давида почему-то раздражали. Не настолько, конечно, чтобы хранить память о Балке все эти годы, но он часто вспоминал свою первую любовь Зину Колесникову. Тонкую, изящную, трепетную, по-хорошему кокетливую, невероятно женственную с самых детских лет. Зину, к сожалению, не доставшуюся ему, начхавшую на всех влюбленных в нее высокопоставленных одноклассников, ушедшую в актрисы и рано выскочившую замуж за режиссера на 25 лет старше ее. Давид частенько с тоскою возвращался мыслями к своей потерянной навсегда Зине. И вот тогда, бывало, по ассоциации, как полнейший ее антипод, как вопиющий пример непохожести людей, вспоминалась Алка Климова. Некоторое время толпа разделяла их, но Алка уже улыбалась своей ничуть не изменившейся за 10, да нет, уже за 14 лет, дурацкой глупой улыбкой. На Маяковской ей удалось протиснуться почти вплотную к нему, но Давид кивком в сторону двери дал понять, что выходит, и в итоге их благополучно вынесло на перрон. «Привет», — радостно сказала Климова. «Привет». Он вдруг почувствовал невесть откуда взявшуюся волну ответной симпатии к ней. «Как поживаешь?» Вот так и спросил. Не «сколько лет уже?» Не «как это мы вдруг встретились?» А просто буднично. «Как поживаешь?» «Нормально. В школе преподаю. Дети такие дураки. Я от них устаю ужасно». «Ну, понесла», — подумал Давид. «Неужели это тот самый случай, когда спросишь из вежливости, а тебе начинают всерьез и подробно?»